Это был совершенно новый аэропорт, расположенный в 14 милях от центра города и заменивший старый аэропорт. Большое современное здание, таможни, офицеры вежливы, работали быстро. Через 15 минут Дженнифер вышла на стоянку такси. К ней подошел коренастый китаец средних лет. «Мисс Дженнифер Паркер?» «Да». «Я Чу Линг, представитель Моретти в Сингапуре. Вас ожидает лимузин». Чу Линг перенес вещи Дженнифер в багажник автомобиля, и через несколько минут они ехали по направлению к городу. «Как вы долетели?» — спросил Чу Линг. «Спасибо, хорошо». Дженнифер думала о Стефани Бьорке. Как будто прочитав ее мысли, Чу Линг кивнул на здание, мимо которого они проезжали. «Это тюрьма Чанджи. Бьорк сидит там». Дженнифер обернулась. Тюрьма представляла собой огромное здание, расположенное вдоль дороги и окруженное высоким зеленым забором с натянутой поверху колючей проволокой. На углах стояли вышки с вооруженной охраной. Над входом колючая проволока была натянута в два ряда. «Во время войны, — сказал Чу Линг, — здесь содержались все англичане. Когда мы сможем увидеть Бьорка?» «Мисс Паркер, здесь очень деликатная ситуация, — ответил Чу Линг. Правительство Сингапура непреклонно, когда дело касается торговли наркотиками. С преступниками обходятся безжалостно. Люди, которые имеют дело с наркотиками...» Чу Линг выразительно передернул плечами. «Сингапур контролирует несколько могущественных семей. Шо Танг, Тан Чин Тван и Ли Кван Кью. Ли Кван Кью – премьер-министр Сингапура. Эти семьи контролируют все финансы и политику Сингапура. Они не потерпят здесь торговцев наркотиками. Нам нужны влиятельные друзья. Один есть – полицейский инспектор Дэвид Тафф, очень благоразумный человек». Дженнифер было интересно, сколько же стоит его благоразумие, но она решила выяснить это позже. Дженнифер молча смотрела в окно. Мимо проносились пригороды Сингапура, и она видела только бушующую зелень и заросли цветов. По обе стороны Макферсон-Роуд среди пагод и древних гробниц стояли современные магазины. Некоторые из прохожих были одеты в старинную одежду и тюрбаны, другие в костюмы, словно из фильмов вестернов. Короче, причудливая смесь древней культуры и современной моды. Дженнифер понравилось, что город был совершенно чистым. Чу Линг улыбнулся. «Этому есть простейшее объяснение. За брошенную на улице бумажку у нас установили штраф в $500». Автомобиль свернул на Стивенс-Роуд. И у подножия холма Дженнифер увидела красивый белый дом, окруженный деревьями и цветами. «Это Шангри-Ла, ваш отель». Огромный холл отеля был идеально чист. «Вам позвонит инспектор Тафф», — сказал Чу Линг, подождав, пока Дженнифер заполняла бланки, и протянул ей визитную карточку. «Вы можете связаться со мной вот по этому телефону». Улыбающийся носильщик взял багаж и провел Дженнифер к эскалатору. Внутри отеля находился огромный сад с водопадом и плавательным бассейном.